Глава 4. Мой первый друг. Примечание переводчика. Все разговоры в главе мысленные, то есть с помощью телепатии. Я был удивлен, не считая ситуацию опасной, но ах, я был неправ. С драконом я вел себя невежливо, ибо был слепым, но теперь... Эй, ты только что дал мне обещание, не забыл? Шучу, просто шучу. Я вижу, я слышу, вы спасли меня. Я думал, что это займет больше времени. Ох, слава богу, у него пускай и страшный облик, но добрый нрав. Однако, его слова полны одиночества. Он из тех, кто вынужден страдать из-за внешности. Прямо как персонаж из книги «Людоед, который плакал». Ну что теперь будешь делать? Пока что буду искать кого-нибудь из своего мира. Даже если не найду... Это все равно хорошая идея. Конечно, было бы лучше. Действительно, найди я кого-нибудь, но при встрече я не знаю, кем он будет, другом или врагом. Останься слепым, не смог бы лицезреть мир во время путешествий. Но теперь, когда я вижу во всех направлениях, благодаря этому, мне более не придется тратить все время на поедание травы. Впрочем, этот дракон, чем больше смотрю на него, тем ужаснее он выглядит. Секунду, разве он не сказал, что был запечатан 300 лет назад? Кстати, господин дракон, вы говорили, что были запечатаны? Почему вас заперли здесь? А? Я же говорил. Разве нет? Я несерьезно отнесся к противнику, а когда стал серьезен, было уже поздно. И я проиграл. Дракон с непонятной мне гордостью заявил о своем поражении. На самом деле его, наверное, одолели магией. Поскольку сомневаюсь, что против дракона будет эффективным меч или копье. Ваш противник был силен? Возможно, в мире существует некто сильнее этого монстра. Если так, то снаружи гораздо опаснее, чем я думал. Он определенно был силен. У него была божественная защита. Если не ошибаюсь, его называли герой. Юша. Герой на японском языке. Персонаж множества игр. Обладающий самыми разными обликами и невероятными силами. Наверняка, коли такой есть в мире, то он очень силен. Это мне напомнило. Молва гласила, что он был призван из твоего мира. В моем мире был кто-то настолько сильный, но его все равно смогли призвать? Нет, не думаю, что он был настолько силен с самого начала. При призыве кого-либо из другого мира... Происходит много странностей. Во время переноса в душу закладываются специальные особенности. Когда вызванный прибывает в новый мир, у него есть 100% шанс получить особые силы, а также дар в виде дополнительного навыка. Они сильно отличаются от тех, кто попадает в наш мир случайно. Так как их души вынуждены переносить процесс призыва, шанс успеха крайне мал, около 0,03%. Говоря «призван», ты подразумеваешь магию? Верно. Для призыва нужно 30 магов, а церемония занимает 3 дня. Вероятность успеха низка, а процесс сложен, но если все получится, сильное оружие гарантировано. Оружие? Да, тот, кого призывают. Магия призыва засылает приглашение прямо в душу. Поэтому призываемые, как правило, превращаются в нечто вроде марионеток, не способных противиться приказам призвавшего. Какого? Иными словами, ни один призванный не обладает правами человека? Права человека – это когда люди из различных миров упоминают их, но здесь они пустой звук. Абсолютная истина нашего мира – выживает сильнейший. Ясно. Мне, не привыкшему к устройству этого мира, было тяжело принять подобную истину. Значит ли это, что все люди из других миров рассматриваются как рабы? Нет, но все зависит от человека. Если призыватель решает не брать над человеком контроль, то призванные могут поступать так, как хотят. Жить тихо и мирно, а ли податься в искатели приключений. По правде говоря, ко мне несколько раз приходили искатели приключений из других миров, чтобы повергнуть. Ух-ха-ха-ха-ха. Иными словами, починить насильно могут лишь при призыве? Есть прав или нет прав, это ведь не имеет значения, а? Я уж не так уж много общался с людьми, поэтому не понимаю. Вот как. Это потому, что ты дракон, верно? А для дракона он очень хорошо разбирается в деталях. Мы можем говорить на многие темы, и он вроде как в состоянии ответить почти на любой мой вопрос. Какое-то время мы со штормовым драконом беседовали, а я задавал ему различные вопросы. Как сражался с героем, как он выглядел. Светлая кожа, небольшие малиновые губы, длинные блестящие черные волосы, стройная фигура, небольшой, но и не маленький рост. Ее глаза были скрыты маской, но очевидно она была красавицей. Да, герой девушка, но все же, почему он гордится своим поражением? Шутит, не иначе. Я вздохнул. Ее оружием был изогнутый меч, именующийся катаной. Она обладала уникальным навыком «Абсолютный разрыв» и «Вечная темница». Она сокрушила его, задействовав всю магическую силу. Он оказался счастливым, описывая ее. После разговора с драконом я пришел к выводу, что он, кажется, очень любит людей. Пускай говорит, что не убивают атаковавших его людей, только потому, что на мелочь силы тратить жалко. Если эта сама мелочь его, конечно, не выведет из строя. Когда-то еще 300 лет назад произошли некоторые события, в ходе которых дракон оказался виновным в появлении рыщего пустыря на месте города. И это из-за него была вызвана Юша, запечатавшая его с помощью уникального навыка «Великая темница». Я не понимаю чувства дракона, они мне чужды, остается только догадываться. Однако, я не думаю, что штормовой дракон злой. Он мне нравится как личность, не думаю, что его стоит бояться. Поэтому, ладненько, не хочешь ли быть моим другом? Спрашивать было весьма смущающе. Было бы лицо, так все пунцовое, не иначе. Я и ты, я штормовой дракон, и ты слизь. Хочешь быть моим другом? Ты не боишься меня? Нет, я не боюсь. Но если тебе неприятно, ошибаешься. Мне неприятно, я этого не говорил. О, вот оно как. Тогда каков твой ответ? Ну тогда, это значит, раз такое дело, если я говорю, почему ты, кажется, еще чуть-чуть, и я смогу увидеть лепестки цветов и нежно-розовые всполохи, а все вокруг засверкает. Было бы замечательно, разговаривай со мной сейчас, милая девушка. Но это было невозможно, ибо предо мной переманивается с лапы на лапу дракон с ужасающей внешностью, которая ни в коем случае не настраивает на романтический лад. Да, вот ведь кадр. Нет, не нравится мне это, неприятно. Нашей дружбе конец, уходи и не возвращайся. Ах ты ж, ничего не поделаешь, так и быть. Я позволю тебе стать моим другом, будь благодарен. Ух, этот дракон нечестен сам собой. Но я тоже поступил не шибко честно, поэтому мы квиты. И вообще, чтоб я еще раз попытался завести дружбу с драконом Цундеры. Позаботься обо мне. Да. Пожалуйста, и ты обо мне. Но тогда я должен дать тебе имя, и ты тоже должен как-то назвать меня. Ха, зачем? Это создаст связь между нашими душами. Частичка моей души будет у тебя, а частичка твоей у меня. Наличие имени станет некой формой божественной защиты. Сейчас ты не назван, но благодаря этому сможешь изменить табличку с именем. Другими словами, это нечто вроде фамилии. Нужно хорошенько подумать над этим. Хотя у меня ужасный вкус. Так как ты штормовой дракон... Буря. Звучит? Ах, аналогия шторм буря. Кажется такой дешевой. Решено. Мне нравится, как это звучит. Отлично, ему понравилось. С этого момента я, штормовой дракон, ношу имя Буря. А ты носишь имя Римуру. Имя было высечено на моей душе. Ни способность, ни внешность не изменилась. Но где-то в глубинах моей души что-то дрогнуло. Я был уверен в том, что это частичка души штормового дракона. Вот так мы стали друзьями, вернее, связанными душами. Друзьями, что несет в себе гораздо более глубокое значение. По сути, уникальный навык «Вечная темница» запечатывал в жертву в астральном теле, в астральном пространстве. А значит, должен был не допускать вмешательства из внешнего мира. В таком случае крайне странно, что штормовой дракон способен общаться телепатически, когда все другие его способности запечатаны. Более того, даже спустя столько времени, Сила печати не ослабла. Это ненормально. Конечно, Буря не заметил сей факт, но я заметил. Лады, позволь мне разобраться с ним. Говорю я и прикасаюсь к дракону. Уникальный навык «Хищник» активирован на уникальном навыке «Вечная темница». Неудача. Как я и предполагал. Печать, оставленная героем, находится на совершенно ином уровне. Когда навык не сработал, возникла яркая вспышка, и меня откинуло назад. Печать, которую я пытался разрушить, получила незначительные повреждения в своей основе, но немедля восстановилась. Для начала, как бы мне справиться с чуждым уникальным навыком? Моя попытка решить это простым способом провалилась. Неужели я ничего не могу сделать? Кстати, об этом. Пояснение. Анализ уникального навыка «Вечная темница» был частично завершен. Я предоставляю методы побега. Побег с помощью физических средств невозможен. Вероятность разрушения темницы физическим уроном составляет 0%. Бегство через астральное пространство не представляется возможным. Дальнейший анализ требует нахождения внутри ловушки «Вечной темницы». Продолжение анализа данного решения невозможно. Побег из темницы через духовное тело имеет успех в 1%. Если объекту подготовлен духовный сосуд, шанс успеха повышается до 3%. Прошу обратить внимание, что система идентична переселению из тела в тело. Посему, если душа и ее сосуд будут несовместимы, возможна утрата воспоминаний и способностей. Представлены все возможные методы побега из темницы. Вероятность успеха слишком низкая. Я взглянул в темную прозрачную пелену, которая и являлась так называемой вечной темницей. Мудрец сказал, что ее невозможно уничтожить физическими атаками. Значит, она, вероятно, служит неким подобием абсолютной защиты. Когда ты атаковал героя, получила ли она ранение? Хороший вопрос. Когда мы обменивались атаками, я уверен, что попал по ней несколько раз. Но от этого не было никакого эффекта. Ветер смерти, черная молния, секущий шторм. Я испробовал все свои атаки, и они попали в цель, но ничего противницы не сделали. Сейчас я готов посмеяться над разочарованием, постигшим меня тогда. Штормовой дракон очень долго возмущался, а под конец демонстративно фыркнул. При активации уникального навыка «Вечная темница» работает как щит, останавливающий все атаки извне? Как удобно. Но разве не становишься практически непобедимым, если имеешь при наличии уникальные навыки «Вечная темница» и «Абсолютный разрыв»? Не хочу я встречаться с таким человеком из 300-летнего прошлого, но та девушка определенно была в разряде сильнейших. Впрочем, не это сейчас важно. Выходит, единственный возможный вариант сбежать отсюда, так это перенестись в форме духа. Похоже, форма духа – единственный путь к побегу. Конечно, сбежать сможет только твое сознание, да и шансы невелики. Нет необходимости называть точный процент успеха. Если я его назову, моральный настрой бури может упасть, и шанс удачного переноса станет еще ниже. Да, есть способ. На самом деле, спустя 100 лет заточения моя магия начала слабеть. И слабеет по сей день. Моя демоническая энергия непрерывно покидает тело, и я не способен остановить ее. Ясно. Так вот почему концентрация демонической энергии здесь так высока. Энергия настолько плотная, что демоны не способны приблизиться. На земле не вырастает трава. Единственное живое в моей пещере – редкие растения. А? Трава Хипкоу сразу пришла мне на ум. К слову, она ведь как раз является редчайшим лекарственным растением, не так ли? Коль мы должны попробовать сей метод спасения, если у нас будет подходящий сосуд духа, то шансы на успех повысятся. Но я по правде не понимаю, что же подразумевается под сосудом духа. Если я рискну покинуть темницу в форме духа, то, полагаю, смогу собрать всю покинувшую мое тело демоническую энергию и преобразовать ее в своеобразное ядро, должное стать новым телом. Если я где-то ошибусь, то, вероятно, погибну при перемещении. Хех, значит, выходит, чтобы спастись, я должен перевоплотиться. Этот дракон. Я, конечно, знал, что он весьма умен, но чтобы провести целую логическую цепочку и сделать такие же выводы, как великий мудрец, тогда в чем проблема? Просто здесь, однако, По правде говоря, мое ядро незаменимо. Пожалуйста, держи это в секрете. Мое текущее ядро составляет всю мою суть и всю суть моей силы. Если я создам новое, то оно станет новой жизнью, никак не связанной с моей текущей. Я сказал, что не понимаю. Он объяснял до тех пор, пока я не понял. В итоге же вышло. Тело бури сформировано из огромного количества демонической энергии, но эта энергия на данный момент крайне нестабильна и вылилась в окружающее пространство. А поскольку дракон заперт в ловушке, то не сможет, покинув тело, то есть приняв духовную форму, своими силами собрать утерянную демоническую энергию. А спасение одного лишь сознания невозможно, потому что нужен сосуд, верно? Если сознание покинет тело, то потеряет связь с демонической энергией, практически источником его жизни дракона. И исчезнет. После этого где-то далеко-далеко родится новый штормовой дракон. Пускай этот новый дракончик и будет похож на бурю, но по сути он станет новым существом, потерявшим прежнюю личность, а это бессмысленно. Шах и мат, затея провальна. Однако, возможно ли использовать на буре хищника? Если так сделать, проанализировать и вычленить эффект вечной темницы, после чего аннулировать его. Пояснение, такая возможность реальна, если дракон будет помещен внутрь желудка. Это возможно? Если я объясню ему, то будет ли он готов сделать это? В противном случае, он растеряет всю демоническую энергию и погибнет. Я объяснил ему свою идею использования хищника. Однако, без корректировки от великого мудреца успех невозможен. Бу-га-га-га-га. Интересно. Пожалуйста, дерзай. Я вверяю себя тебе. Ты и вправду просто так примешь эту идею? Конечно. Оставаться здесь, ожидая твоего возвращения, или отправиться вместе с тобой, пытаясь сломать вечную темницу. Разумеется, второй вариант звучит куда веселее. Если мы будем работать вместе, то возможно сможем разрушить вечную темницу. Вот как. Я буду не один, мы будем вместе. Звучит хорошо, не так ли? С помощью хищника и великого мудреца я перенесу бурю во внешний мир, чтобы проанализировать его состояние и попытаться уничтожить эффекты темницы. Поскольку он будет в моем желудке, то не подвергнется опасности исчезновения разума. Кажется, это хорошая идея. Лады, я приготовился. Я касаюсь дракона и активирую навык хищник. Его гигантское тело исчезает. Было очень грустно. Даже если мы просто общались, после его исчезновения я чувствовал себя одиноко. Хотя я боялся, что меня, как и в прошлый раз, оттолкнет от его тела, обозначив неудачу. Но сейчас я не встретил никакого сопротивления. И все же... Удивляет, как я так просто мог поглотить нечто настолько огромное. Текущий объем занятого пространства в моем желудке был равен 25%. Да и сколько же там места? И? Хотите проанализировать уникальный навык «Вечная темница»? Да? Нет? Он спросил. Молясь про себя, я выбираю «Да». Статус. Имя Римуру Буря. Раса. Слизь. Защита. Эмблема Шторма. Звание – нет. Магия – нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Навык Гидравлический Двигатель. Дополнительный навык Магическое Восприятие. Расовые способности. Растворение, поглощение, самовоспроизведение. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству, сопротивление параличу. Примечание переводчика. А теперь краткое объяснение про сию имечко. Дракон и наш главный герой обменялись частичками души и по сути стали братьями, поэтому фамилии стали общими. Штормовой дракон Буря и Римуру Буря? Как-то так. Ах да, тут назрел небольшой вопрос. Штормовой дракон можно сократить до Вирадура. Так произносится «штормовой дракон» на японском.